Портрет. Чилийский полицейский. Карл Пфеффер Вильденбрух. Небольшой городок с пышным названием Рюдерсдорф-Калькберге находился близ Берлина, в 30 километрах на север от его центра, в округе Нидербарнем. Здесь 12 июня 1888 года родился Карл Пфеффер Вильденбрух, которому было суждено стать командиром полицейской дивизии СС. В этом же городке он окончил в феврале 1907 года среднюю школу и 7 марта 1907 года поступил фанен-юнкером в дислоцированный в Вестфальском Мюнстере 22-й Вестфальский полевой артиллерийский полк. Примечание. Westfälisches Feldartillerieregiment номер 22. Конец примечания. Затем он был направлен в военное училище и по окончании курса 18 августа 1908 года был произведен в лейтенанты. В 1911 году Пфеффер был откомандирован на учебу в Берлинскую военно-техническую академию, которую успешно окончил в 1914 году, прямо накануне войны. Когда разразилась Первая мировая война, Пфеффер вернулся в свой полк, где стал командиром батареи. Он принял участие в боях на Западном фронте, занял пост полкового адъютанта. Командование отметило энергичного и знающего офицера и решило использовать его для штабной работы, хотя Пфеффер и не имел соответствующего академического образования. Однако офицеров генштаба не хватало, и волей-неволей приходилось использовать обычных строевых офицеров, хорошо проявивших себя на адъютантских должностях. В качестве офицера генштаба Пфеффер был направлен в Багдад, в штаб генерал-фельдмаршала графа Кольмара фон дер Гольца, который в это время также командовал первой турецкой армией, действовавшей на Персидском театре военных действий. С мая по ноябрь 1917 года Пфеффер, произведенный к этому времени в капитаны, занимал пост первого офицера генштаба, начальника оперативного отдела германской военной миссии в Константинополе. В конце 1917 года он вернулся в Германию и получил назначение на фронт в штаб 11-й пехотной дивизии. В 1918 году он также служил на штабных постах в штабах 55-го генерального командования особого назначения и 24-го резервного корпуса. В боях Пфеффер был ранен, а за боевые отличия награжден железным крестом обоих классов. Крест первого класса он получил 14 сентября 1917 года. Кроме того, он получил турецкий орден железного полумесяца, австрийский крест за военные заслуги третьего класса с военными украшениями и ганзейский крест. После окончания войны в Германии начался трудоемкий и длительный процесс сокращения армии. Чтобы не вызвать беспорядков, демобилизация шла постепенно, а в августе 1919 года дошла очередь и до капитана Пфеффера Вильденбруха. Выйдя в отставку, он в том же месяце поступил на службу в полицию безопасности Рейнланда в звании капитана. Служба в полиции Пфеффера проходила первоначально в Мюнстере, но вскоре он был переведен референтом в имперское министерство внутренних дел. В 1920 году он был произведен в майоры полиции и затем занимал посты начальника отделов полиции в Оснабрюке и Магдебурге. Сначала все складывалось неплохо, но затем его карьерный рост замедлился, и в 1928 году Пфефер принял заманчивое предложение от чилийского консульства поступить на чилийскую службу и занял пост инспектора карабинеров в Сантьяго-да-Чили. В 1930 году срок его контракта закончился, и Пфефер вернулся в Германию. Продолжив службу в полиции, Пфефер принял также решение вступить в нацистскую партию и 28 июля 1932 года получил НСДАП номер 1 364 387. Приход нацистов к власти дал мощный толчок дальнейшей карьере Пфефера Вильденбруха, который уже в июне 1933 года был произведен в подполковники и назначен командиром полка земельной полиции во Франкфурте на Одере. Уже в следующем году, в 1934, получил звание полковника шуцполиции. При создании вермахта Пфефер все же решил оставить службу в полиции и вернуться в армию. Таким образом, он 1 апреля 1936 года стал командиром 2-го батальона 81-го пехотного полка, впрочем, ненадолго. Уже 1 августа 1936 года он вернулся в полицию и был назначен генерал-инспектором полицейских училищ, и 1 мая 1937 года произведен в генерал-майоры полиции. В принципе, находясь на службе в полиции, вступать в СС было совершенно необязательно. Однако в этом случае особо надеяться на быструю карьеру было бы наивно. Пфефер, будучи членом партии еще, что важно, со времен борьбы, примечание, то есть до января 1933 года, конец примечания, не собирался ставить под угрозу карьеру и 12 марта 1938 года вступил в СС, получив СС номер 292713, звание оберфюрера СС. Естественно, он должен был где-то числиться, ведь полиция, хотя и возглавлялась рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, но в состав СС не входила. Поэтому Пфефер Вильденбрух был зачислен в личный штаб рейхсфюрера СС. 20 апреля 1939 года он был произведен в бригады фюреры СС. 1 октября 1939 года он был назначен командиром полицейской дивизии, фактически первым командиром, так как его предшественник, генерал-лейтенант полиции Конрад Хичлер, возглавлял дивизию менее месяца. 20 апреля 1940 года Пфефер был произведен в группенфюреры СС и генерал-лейтенанты полиции. Во главе дивизии Пфефер принял участие в кампании на Западе, начав свой боевой путь с боев в районе Арденского канала. В целом Пфефер не показал себя выдающимся командиром. Дивизия понесла довольно значительные потери и после разгрома Франции оставлена в Париже в качестве оккупационных войск. Тем не менее Пфефер за эту кампанию получил шпанги к Железному кресту 1 и 2 класса, обе 22 июня 1940 года. Двадцатого ноября 1940 года Пфефер сдал командование дивизией Курту Мюльферштетту и был вновь зачислен в личный штаб рейхсфюрера СС. За ним также был сохранен пост генерал-инспектора полицейских училищ, а кроме того, через некоторое время, в 1941 году, он еще получил также назначение шефом управления колониальной полиции Главного управления полиции порядка. Почти 3 года он вел спокойную жизнь крупного полицейского чиновника, но, наконец, и о нем вспомнили. Тем более считалось, что он имеет опыт командования боевой частью, дивизией. В результате 27 сентября 1943 года он был назначен командиром 6-го латышского армейского корпуса СС. При этом ему одновременно было присвоено еще и звание генерал-лейтенанта войск СС. Интересно, что на момент назначения корпуса как такового не существовало. Он вообще был создан только через несколько дней, 8 октября 1943 года. Пфеффер отправился на полигон Графенвер, где приступил к решению организационных вопросов по созданию корпуса, которому предполагалось подчинить все латышские части СС, то есть 15-ю и 19-ю гренадерские дивизии войск СС. 9 ноября 1943 года Пфеффер был произведен в Обергруппенфюрера СС, генералы полиции и войск СС. Наконец, формирование корпуса было в целом завершено, и в январе 1944 года он был отправлен в Псков на Советско-Германский фронт. Затем последовали тяжелые оборонительные бои на реке Великая между Мишино и Кудеверью. Части корпуса понесли очень большие потери, после чего Пфеффер был 11 июня 1944 года заменен на Фридриха Еккельна. Надо сказать, выбор был еще более неудачным, так как последний вообще не имел опыта командования крупными соединениями. Новое назначение Пфеффер получил 30 августа 1944 года. Он стал командующим частями СС в Венгрии со штаб-квартирой в Будапеште. В этом качестве ему довелось принять участие в боях на озере Балатон. В начале декабря 1944 года он также получил под свое командование 9-й хорватский добровольческий горно-стрелковый корпус СС, который как раз в это время прибыл с Балкан в Будапешт. 24 декабря 1944 года советские войска окружили столицу Венгрии. После этого в состав корпуса Пфеффера были включены 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гейер», 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария Терезия», танковая дивизия «Фельдхернхалле» и 13-я танковая дивизия. Кроме того, ему было подчинено несколько ненадежных венгерских дивизий. Фактически, полицейский генерал оказался ответственным за оборону Будапешта. Задача трудная, почти невыполнимая даже для талантливого военачальника. Тем не менее, Пфефферу удалось почти полтора месяца удерживать город под непрекращающимися ударами советских войск. 11 января 1945 года Пфеффер был награжден рыцарским крестом Железного креста, но, несмотря на это, через 6 дней его войска оставили Пешт и сконцентрировались в Буде. 4 февраля 1945 года, когда уже даже непосвященному было ясно, что дни будапештской группировки сочтены, пришел приказ о награждении Пфеффера Вильденбруха дубовыми листьями к рыцарскому кресту. 11 февраля остатки немецких войск, около 14 тысяч человек, во главе с Пфеффером пошли на прорыв. Вырвались из окружения лишь 785 человек. В том числе 170 эсэсовцев Пфеффера. Сам генерал был тяжело ранен и был вынужден остаться на одной из вилл в Буде, где и был на следующий день захвачен советскими войсками. Генерал был доставлен в Москву и подвергнут допросам. Затем он содержался в лагерях номер 270, 9, 48, Бутырской тюрьме в Москве и тюрьме номер один в Риге. 10 августа 1949 года военным трибуналом войск МВД Латвийской ССР Обергруппенфюрер СС, генерал полиции и войск СС Карл Пфеффер Вильденбрух был приговорен к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. 9 октября 1955 года он в качестве неамнистированного преступника передан властям ФРГ и освобожден. Карл Пфеффер Вильденбрух погиб 29 января 1971 года в результате автокатастрофы в Билефельде, земля Северный Рейн-Вестфалия.